Совершенствуя снаряжение, Хансен задумал делать очки эскимосского типа и взялся было за дело, но оказалось, что у каждого есть на этот счет своя идея лучше других. Его порыв иссяк, и каждый сам занялся своими очками. Главным делом Стюбереда было облегчить санные ящики, и он успешно с этим справился, правда, не без труда. Работа эта потребовала гораздо больше времени, чем предполагалось. Доски оказались сучковатыми и не очень-то поддавались рубанку. Стюберед сострогал изрядный слой, оставив всего несколько миллиметров, но за прочность ручался. Для крепости он схватил стыки алюминиевыми уголками. Бьёланд, кроме саней, занимался еще и лыжами. Для наших больших широких сапог требовались крепления пошире. Они у нас были, и Бьёланду оставалось только поставить их взамен прежних. С креплениями было то же, что со снежными очками, у каждого своя идея. Крепления, которые Бьёланд приспособил для себя, показались мне настолько удобными, что я, не раздумывая, заказал себе такие же. К чести креплений и их творца, надо сказать, что они оказались превосходными и отлично служили мне весь поход. В сущности, конструкция оставалась прежней, но крючки и петли позволяли очень быстро снять и надеть их. Это было как раз то, что мы требовали от наших креплений, чтобы они крепко держали ногу и легко снимались с лыж. В походе нам все время приходилось проделывать эту процедуру. «Оставь ремни на ночь, утром не найдешь». Собаки считали их желанным лакомством. Вот и приходилось снимать с лыж все ремни. Юханссон, кроме упаковки, был занят изготовлением весов и палаточных кольев. Он очень искусно делал весы типа безмена, и не его вина, что мы ими не воспользовались. Просто весь наш провиант был упакован так, что не было необходимости его взвешивать. По тому же принципу Юханссон смастерил большие весы, использовав в качестве груза точильный камень. 6 августа мы все взвесились, и оказалось, что Линдстрем тяжелее всех – 86,5 килограмма. Тогда-то его и окрестили официально толстяком. Колья, изготовленные Юханссоном, в корне отличались от обычных, они были совсем плоскими. Мы быстро убедились в преимуществе такой конструкции. Во-первых, они были во много раз легче, во-вторых, значительно крепче. По-моему, за весь переход мы не сломали ни одного колышка, разве что потеряли один или два, а большинство доставили в целости обратно. Хассель готовил ремни для кнутов у себя в керосиновом складе. Жуткое место, вечный мороз. Но свое задание он выполнил в срок. Престрюд чертил карты и размножал таблицы. Нам нужно было 6 экземпляров. На каждой сани причиталось по журналу для наблюдений. В нем же содержалась опись провианта. Журнал был за тем же номером, что и сани. Сначала шла подробная опись содержимого провиантных ящиков, потом таблицы для астрономических наблюдений. Ежедневно каждый записывал, что взято из продовольствия. Таким образом, мы всегда могли узнать, что осталось в ящиках, сколько у нас провианта. Во второй части заносились наблюдения, записывался пройденный за день путь, курс и так далее. Я рассказал в основных чертах, чем у нас было заполнено зимой так называемое рабочее время. Кроме того, была еще тысяча дел по подготовке личного снаряжения. Зимой каждому выдали его снаряжение, чтобы он заблаговременно мог внести желаемые изменения. Из меховой одежды были выданы оленьи парки, одна полегче, одна потяжелее, а также варежки и чулки из оленьего меха. Кроме того, чулки из собачьего меха и тюленьи камики, примечание. Камики – полярные сапожки из меха, примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Далее комплект нижней одежды и штурмовой костюм. Все выдавалось не глядя, никто не выбирал. Первым делом взялись переделывать меховую одежду, работы хватало. Все было сшито не по мерке. Один считал, что капюшон анорака слишком длинный и закрывает глаза. Другому он казался чересчур коротким. Первый обрезал, второй надставлял. У одного штаны были велики, у другого малы. Давай исправлять. И в каждом случае надо было браться за иглу, то ли пришить надставку, то ли заделать распоротые швы. Хотя мы начали заблаговременно, казалось, этой работе не будет конца. По утрам дежурный выметал целые горы меховых лоскутов и оленей шерсти, а на другой день новая гора. Останься мы там, наверное, наш отряд до сих пор еще сидел и перешивал бы разную одежду. Какие только идеи не рождались. Разумеется, опять вспомнили защитную маску в скромном масштабе в виде нашлепки для носа. Я не устоял против соблазна и тоже занялся экспериментами. Мне казалось, что вышло очень здорово, однако на деле меня ожидал провал. Мое изобретение представлялось мне несравненно лучше всего, что знали раньше. Когда же я испытал его, у меня не только нос окоченел, но и лоб и подбородок. Больше я никогда его не надевал. Из Хасселя новые идеи били ключом, он был готов весь облепиться защитными масками. Я ничуть не удивился бы, если бы увидел маску у него на заду. Все эти изобретения хороши как средство убить время, а когда выходишь в большой поход, от них остается одно воспоминание. В серьезном деле они не годятся. Все увлеченно занимались спальными мешками. Юхансен был верен идее двойного мешка. Один бог ведает, сколько шкур он потратил на него. Мне это неизвестно. Да я и не допытывался. Бьёланд тоже полным ходом переделывал свой мешок. Его не устраивало отверстие вверху, он предпочитал сделать его посередине. И когда Бьёланд ложился спать, замысловатая система отворотов, крючков и пуговиц придавала ему сходство с драгунским полковником. А сам он был чертовски доволен своим мешком. Правда, он был не менее доволен своими снежными очками, что не помешало ему заболеть снежной слепотой, хотя через них ничего не было видно. Остальные не стали менять конструкцию своих спальных мешков, только укорачивали или удлиняли их. Способ завязывания, как у обыкновенного мешка, всех нас устраивал. У нас были для спальных мешков чехлы из ткани для наперников. Эти чехлы нас здорово выручали. И я ни за что не расстался бы со своим. Днем он надежно защищал спальный мешок от снега, а ночью, пожалуй, оказывался еще полезнее. Влага от нашего дыхания осаждалась на него вместо того, чтобы пропитывать мех. Образующаяся за ночь ледяная корка обламывалась и исчезала днем, когда мешки лежали, просыхая на санях. Чехол должен быть просторным, главное делать его подлиннее спального мешка, чтобы можно было поплотнее обернуть шею, защищая мешок от влажного дыхания. У нас были двойные мешки, внутренний и внешний. Внутренний легкий, из меха пыжика или оленихи, наружный из меха оленя весом около 6 килограммов. Оба затягивались вверху шнурком, как простой мешок. Мне такая конструкция всегда оказалась самой простой, удобной и надежной. Рекомендую ее всем. Снежные очки у нас были самых различных видов. Это тоже была чрезвычайно важная проблема, требовавшая углубленного изучения. И уж мы постарались, особенно настойчиво старались мы придумать хорошие очки без стекол. Правда, я всю осень носил обыкновенные очки со светло-желтыми стеклами, и они себя вполне оправдали. Но теперь, готовясь к долгому переходу, я опасался, что они окажутся недостаточно надежной защитой для глаз. А посему я тоже включился в конкурс на лучший патент. Кончилось тем, что всех снабдили кожаными очками с щелочкой для глаз. Бьёланд выиграл конкурс, и его конструкция применялась чаще всего. Хассель придумал очки, сочетающиеся с нашлепкой для носа. В распластанном виде они напоминали орла с американского герба. Сам он никогда не пользовался ими. Вообще, никто из нас не отдал предпочтение собственному патенту, кроме Бьёланда. Зато он один из всех заболел снежной слепотой. Простые очки, которыми пользовался я, кроме меня такие же были у Хансена, оказались вполне достаточными. Меня ни разу не поражала снежная слепота. Самые обыкновенные очки с дужками без какой-либо дополнительной оправы. Свет свободно проходил по бокам. Доктор Шанс из Берлина, приславший их мне, вправе быть довольным изобретением. Эти очки превосходят все, что я видел и надевал. Следующая серьезная проблема – наша обувь. Я специально всех предупредил, чтобы непременно взяли сапоги с собой, хотят ли они пользоваться ими или нет. Сапоги обязательно понадобятся на ледниках, встречи с которыми нам не избежать, судя по известным описаниям края. А какими должны быть сапоги, пусть каждый решает сам. Все принялись совершенствовать обувь, основываясь на прежнем опыте. Усовершенствование было направлено на то, чтобы сделать ее просторнее. Вистинг опять взялся за мои сапоги и начал выдирать все лишнее. Чтобы понять, как сработана вещь, надо ее разобрать. Мы получили хорошее представление о том, как сработаны наши сапоги. Они были сделаны как нельзя более тщательно и добросовестно. Мы немало помучились, разрывая их. Из моей пары были удалены еще одни стельки, не помню уж которые по счету. Взамен я получил то, к чему всегда стремился – простор. Можно было надеть все имеющиеся у меня чулки и носки, да еще оставалось место для деревянной стельки. Я был счастлив, заветная цель достигнута. Теперь, какой бы ни был мороз, через мои деревянные стельки и, если не ошибаюсь, 7 пар чулок ему не проникнуть. В тот вечер, когда состоялась окончательная примерка, я был очень доволен. Победа далась мне не сразу. Почти 2 года добивался я своего. Еще надо было привести в порядок собачью упряжь. Нельзя допустить повторения того, что произошло при заброске провианта на последний склад, когда 2 собаки провалились в трещину из-за плохой упряжи. И уж мы потрудились на совесть. Использовали самые лучшие материалы. По труду и результат получилась отличная, крепкая упряжь. Возможно, наш рассказ открыл кое-кому глаза на то, что снарядить такой поход, который нам предстоял, дело нешуточное. Однако деньги исхода не решают, хотя, видит Бог, без денег далеко не уедешь. Важную, я бы даже сказал, решающую роль играет то, как снаряжена экспедиция, предусмотрены ли все трудности и средства их преодолеть или избежать. Побеждает тот, у кого все в порядке. Кое-кто называет это везением. Поражение непременно ожидает того, кто не принял заблаговременно нужных мер. Это называют невезением. Не подумайте только, что я сочиняю хвалебную эпитафию для своей могилы. Примечание. Нет, это как раз эпитафия Амундсена самому себе. Столько десятилетий готовился ко всем походам крайне тщательно, так старательно все предусматривал. В результате почти всегда достигал успеха, во всяком случае, все возвращались домой. Но однажды, причем на вершине своего опыта, он изменил самому себе. Вот точные слова профессора В. Ю. Визе о том, как Амундсен отправился спасать Нобеля. И тогда Амундсен в первый и последний раз в своей жизни совершает непоследовательный поступок. После экспедиции 1925 года Амундсен пришел к заключению, что, отправляясь в полярные страны на самолете, следует иметь их по меньшей мере 2. Но теперь Амундсен спешит и отправляется на одном самолете. Он летит на Латаме, который даже водитель, его знаменитый французский летчик Тильбо, признал негодным для работы в Арктике. Чувствовал Амундсен, что делает не то, что собственным принципам изменяет, но только тверже и холоднее стал взгляд, только больше смертного упорства стало выражать лицо. Примечание выполнившего ОЦР, конец примечания. Нет, вся заслуга по справедливости принадлежит моим товарищам, которые терпеливо, настойчиво, опираясь на большой опыт, довели наше снаряжение до предельного совершенства и тем самым обеспечили победу. 16 августа мы начали нагружать сани. 2 саней стояли в Хрустальном дворце, еще 2 в интендантстве. Хорошо, что мы могли заниматься этой работой в помещении. Температура отплясывала кан-кан между -50 и -60. Иногда дул освежающий ветерок 6 метров в секунду. таких условиях вряд ли было бы возможно заниматься укладкой на воздухе, учитывая необходимость делать это тщательно и надежно. Закрепленные на санях тросы для ящиков надо было сплести с бечевкой, а это требовало времени. Зато привязанные как следует ящики будут стоять как в тисках и не сдвинуться с места. Цинковые листы, укрепленные под санями, чтобы они не проваливались на рыхлом снегу, мы сняли, поняв, что они нам не потребуются. Взамен на это место привязали по запасной лыже. Они нам потом очень пригодились. 22 августа сани были готовы и ждали старта. Затянувшиеся морозы были в тягость собакам. Когда температура падала до минус 50-60, сразу было заметно, что они ее чувствуют. То одну, то другую лапу подожмут и не торопятся опустить ее на холодный снег. Да чего же хитры были эти псы? Мы давали им мясо и рыбу через день. К рыбе они относились без особого восторга, и некоторые из них не спешили домой вечером в те дни, когда им полагалась рыба. Особенно много хлопот причинял Стюбериду молодой пес Фунча, родившийся в сентябре 1910 года, когда мы были на Мадейре. В мясные дни, как я уже говорил, вечером, посадив своих собак на привязь в палатках, каждый забирал по ящику с нарубленным мясом на ограде вокруг мясной палатки. Фунча это приметил. Увидит, что Стюберет берет ящик и, понимая, что будет мясо, спокойно идет в свою палатку. Если же Стюберет не шел за ящиком, Фунча становился неуловимым. Так повторялось, пока Стюберет не придумал одну хитрость. В очередной рыбный день, когда Фунча по своему обыкновению издали наблюдал, как сажают на привязь других собак, Стюберют подошел к ограде, взвалил на плечо пустой ящик и вернулся с ним к палатке, и Фунча клюнул, поспешил в палатку, радуясь тому, что Стюберют проявил неожиданную щедрость. Увы, его ожидал совсем не тот прием, на какой он рассчитывал. Его схватили за шиворот и привязали на ночь. Фунча свирепо поглядел на пустой ящик, потом на Стюберюда. Не знаю, что делалось в его голове, но впоследствии эта хитрость редко удавалась Стюбериду. А в тот вечер Фунча пришлось довольствоваться сушеной рыбой на ужин. За зиму мы потеряли совсем немного собак. Еппе и Якоб околели от какой-то болезни. Валета пристрелили, у него вылезла почти вся шерсть. Мадейра, родившийся на Мадейре, исчез еще осенью. Затем пропал и Том. Оба, вероятно, упали в трещину. Дважды нам довелось наблюдать, как это происходит. На наших глазах собака проваливалась в трещину, и мы видели ее сверху. Она спокойно бродила взад и вперед на дне, не издавая ни звука. Трещины были неглубокие, но крутые. Без посторонней помощи собаке не выбраться. Мадейра и Том, несомненно, погибли именно таким образом. Это была медленная смерть, если вспомнить, как живучи собаки. Много раз случалось, что собаки пропадали на несколько дней, потом возвращались. Возможно, побывали в трещине, но сумели в конце концов выкарабкаться. Интересно, что собаки не считались с погодой, когда у них появлялось желание побродить. Уходили даже при температуре ниже минус 50, в метели ветер. Влюбленные нередко удалялись, чтобы в уединении проявлять свои нежные чувства. Так жеманница, одна из собак Бьёланда, вздумала однажды уединиться с тремя кавалерами. Мы обнаружили их за торосом на льду, они спокойно лежали на снегу, явно довольные жизнью, хотя мы не кормили их уже больше недели. Все эти дни температура держалась около минус 50. Холодновато для любви.